Екатерина Лихачева. Жизнь Иисуса изменила его, а смерть побудила к действию. После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса. И Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 38 стих. Много ли мы знаем об Иосифе из Аримафеи? Не так уж и мало в сравнении с теми, кто потерялся за пару тысяч лет на страницах истории. Он жил в селении, расположенном в 30 километров от Иерусалима. Был членом Синедриона и довольно знаменитым, как говорит евангелист Марк. Но вряд ли информация о нем сохранилась бы до наших дней, если бы не его смелое, хотя и запоздалое решение. Несмотря на то, что фарисеи, книжники и другие представители духовенства того времени вызывают у нас негодование, но и среди них встречались благочестивые люди, искренне ищущие Бога. Таким был Иосиф из Аримафеи. Лука называет его человеком добрым и правдивым. Хотя он имел большое богатство, влияние и знал изнутри все, что происходило в Иудейском совете. Как и многие другие, он слышал о Христе и, возможно, видел его, но, боясь потерять высокое положение, хранил молчание. В Писании не упоминается, что Иосиф сидел среди слушающих Иисуса или искал личной встречи с ним. Он не приходил к нему в поисках истины ночью, как Никодим, и не лез на дерево, желая увидеть его, как сделал Закхей. Но он был его учеником тайным, как бы странно это ни звучало. Многих людей что-то удерживает от Христа. Они понимают, где и в ком истина, но не могут отважиться перерезать канат, соединяющий их с привычной жизнью. Завидное положение в обществе, успешная карьера, богатство или потенциальная возможность его получить, опасение потерять авторитет или страх пожертвовать жизнью для других – вот далеко не полный перечень того, что удерживает нас от открытой веры в Христа. Как-то сын верующих родителей сказал, что понимает важность посвящения Богу и жизни в святости, но считает себя слишком красивым, чтобы проводить молодые годы в церковном заточении, ничего не взяв от жизни. Такое здравомыслие не редкость, и у каждого свои причины держаться за мир. И у Иосифа были причины, но он сумел переступить через них. Можно только догадываться, что творилось в сердце этого правоверного иудея, когда Иисус жизнью и учением показал ему истину. Наверное, он был изумлен не менее, чем Савл на пути в Дамаск, когда осознал, что Иисус и есть обещанный Мессия, но он ничего не предпринимал до самого распятия. Вероятно, лишь тогда Иосиф понял, как был неправ. Да, он не участвовал в заговоре совета, не стремился убить Христа, не плевал ему в лицо, но и не был с ним. Жизнь Иисуса изменила его, а смерть побудила к действию. Все, что он так боялся потерять, стало вдруг никчемным и пустым на фоне Голгофы. В тот момент он подумал, что слишком поздно что-то изменить. Его голос в совете не поможет мертвому Иисусу. Единственное, что он мог сделать, это достойно похоронить Христа в своей гробнице. Мы особо не задумываемся, сколько мужества требовалось Иосифу, чтобы войти к Пилату и просить о теле учителя, и как важен был обряд погребения. В иудаизме погребение мертвых – первейшая и святейшая обязанность, а также знак проявления любви. Остаться непогребенным считалось страшным уделом, какого не заслуживают даже преступники. Однако в то время трупы распятых хоронили в общих могилах. Их не разрешалось погребать с почестями в родовом склепе. Исключения делались только по просьбе родственников, но не в случае измены, каковой являлось притязание на роль иудейского царя. Для Иосифа вход к Пилату был равнозначен открытому заявлению о своем ученичестве и вере в Иисуса. «Может, ты думаешь, что слишком поздно что-то менять в своей жизни? Многое утрачено, годы утекли, как вода, ошибки не загладить, шрамы не исцелить, слова не вернуть. Когда нас одолевают подобные мысли, мы похожи на Иосифа из Аримафеи. Но еще не поздно. Как некогда у Иосифа, так и у тебя сегодня есть шанс прийти к живому Христу, потому что Он воскрес. Иосиф не опоздал припасть ко Христу, и ты также можешь сделать это. Поздно бывает после последнего вдоха. А пока еще есть дыхание в устах, поспеши к тому, кто жив и давно ожидает встречи с тобой. Но не ищи его во гробе Иосифа из Аримафеи. Он оставался там всего 3 дня. Иисуса ищите, Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его, что он предваряет вас». Евангелие от Марка, 16 глава, стихи 6 и 7.